Глава 80. Каден. Тебе нравится музыка, Роккарем? Судьба лишь пожала плечами. Его костюм был точной копией тех, что носили большинство присутствующих здесь мужчин. Иногда вибрации приятны, а иногда нет. Суетливые смертные направлялись к своим местам, и оркестр начал готовиться к игре. В руках музыкантов были разнообразные духовые, смычковые и ударные инструменты. Но моим фаворитом была женщина, сидящая примерно в 30 футах от меня. Она перебирала струны лиры. Я стоял на балконе, позади меня ходили смертные в костюмах и галстуках. Учитывая, сколько всего произошло за последние несколько месяцев, гала-концерт оказался масштабнее, чем я ожидал. Я поправил тонкую кружевную маску на лице. Она почти не отличалась от масок остальных гостей на вечере. Сегодняшней тематикой был маскарад. Я скрестил руки на груди, пиджак сбился на плечах. Свет потускнел, и на сцену вышел смертный, чтобы объявить начало первого акта. «Ты опоздал», — сказал я, чувствуя, как он остановился позади меня. Я приехал так быстро, как смог. Заиграла медленная музыка. Оркестр начал свое выступление. «Хм», — сказал я, поворачиваясь к нему лицом. «Отличный костюм, Винсент». Винсент подошел ко мне, такой же напряженный, как и тогда, когда впервые согласился на меня работать. Он коротко кивнул Роккарему, но тот его полностью проигнорировал. Винсент молча наклонился вперед, вцепившись в перила. «Какой смысл выходить из укрытия, когда тебя все ищут?» Я не обратил внимания на его слова и повернулся к оркестру. Блондинка начала свое соло, перебирая струны лиры. Я никогда не понимал музыку, пока не приехал на Ануну. «Наверное, лира — одна из моих любимых вещей в этом мире», — сказал я, кивнув на женщину. «Боги, какие звуки издает этот инструмент!» Мне иногда кажется, что смертные не способны оценить его по достоинству. Конечно, люди знают его название, но не понимают, на какие восхитительные вещи он способен. «Это очередная метафора?» Я хлопнул его рукой по плечу, и он вздрогнул. Я развернул его к себе. «Больше никаких метафор, приятель. Финальный акт вот-вот начнется. И вы мне нужны». Он кивнул. «Все готово. Пожиратели снов внесли свой вклад, посеяв семена свободы в их умах». Я грубо сжал его плечо. Его кости почти захрустели под моими пальцами. Он снова вздрогнул. «Хорошо, хорошо. Мне нужно, чтобы они разделились. Тогда мой план сработает». «Что с ними произойдет? Потом». Я улыбнулся и повернул голову, чтобы снова посмотреть на играющую женщину. «Ты знаешь, что произойдет? Не притворяйся дураком, тебе не идет». «Будет больно». Я взглянул на него, ухмыльнувшись. «Только не говори, что у Винсента, лидера Ануны и руки, внезапно ушла душа в пятки». Его челюсть напряглась. «У меня нет выбора». «Ты чертовски прав. У тебя его нет. Ты работаешь на нас. Вот и все. Не задавай мне вопросов о так называемой семье, которую ты предаешь. Это не твоя забота». Я дважды хлопнул его по руке и улыбнулся. Винсент молчал, наблюдая за представлением внизу. «Об этом я и думал. Мы оба знаем, что как только миры откроются, ты пожалеешь, что когда-либо имел отношение к Самкиэлю». Винсент кивнул и отступил назад, поправляя куртку. Я позабочусь о том, чтобы их разлучили». «Хорошо». Музыка заиграла, и я повернулся обратно к оркестру, ясно давая понять, что это конец разговора. Я услышал, как Винсент сделал несколько шагов ко мне и остановился. «Они вместе, ты знаешь?» «Во всех смыслах». «Все это их не разлучило. Напротив, это сделало лишь сильнее». Я почувствовал, как деревянные перила треснули под моими когтями. «Если они завершат третий акт и скрепят узы, она...» «Уходи, Винсент, прежде чем я сделаю что-то, о чем могу пожалеть!» — прорычал я, чувствуя, как рядом со мной появился Рыкарем. Винсент кивнул и покинул балкон. Я столкнулся с Роккаремом, стараясь сдержаться, чтобы не разорвать его на куски и не уничтожить все, над чем мы так долго работали. Ревность, горячая, ослепляющая и жестокая, пронзила все мое существо. «Ты знал? Ты сказал, что ее обращение это предотвратит! Что убийство ее лживой сестры это предотвратит!» «Ты вообще понимаешь, как...» «На ее пальце нет знака. Ты реагируешь, как капризный ребенок». Все шесть его глаз широко открылись. Я видел множество вариантов, но их связь была наименее вероятным из них. «Время покажет». Я зарычал. Клыки вылезли наружу. «Если Орден не может...» «Орден получит то, чего он желает», — прервал Роккарем. «То, чего желаете вы все. Смерти Самкиэля». Я отпустил перила, и на людей внизу посыпались маленькие куски дерева. Музыка достигла своего крещендо и стихла, на несколько секунд погрузив зал в тишину, после чего толпа внизу встала и разразилась аплодисментами. Женщина низко поклонилась, и занавес закрылся.